Старик поколебался и сказал: «У меня нет никакого желания». «Хорошо, тогда я отправлю тебя обратно. Ты тоже забудешь о часах и обо всем остальном», — спокойно сказал Лисиньдао. Старик был ошеломлен. Он не ожидал, что все будет так просто. Он отпустит его просто так? Старик встал и спросил: «Значит, я могу уйти?» Лисиньдао кивнул и протянул руку. «Дверь там». Старик нерешительно направился к двери. Он поворачивал голову каждые три шага, чтобы убедиться, что Лисиньдао не будет останавливать его. Если Лисиньдао попытается остановить его, то он тут же сбежит. Лисиньдао даже не взглянул на него. Вместо этого он встал и направился к выходу, который вел к залу наследия. Он не беспокоился об этом старике из-за одной причины. Без желания человек не мог войти в банк вселенной. Часы бы просто не выбрали человека без желаний. Старик уже был у двери, но Лисиньдао по-прежнему не пытался его остановить. Он повернул голову и увидел, что Лисиньдао уже открыл дверь, которая вела к какой-то горе. «Позволь мне разобраться в этой ситуации». Старик быстро повернулся и моментально сел обратно в кресло. Лисиньдао спокойно посмотрел на старика и вернулся в свое кресло. «Я хочу знать, сможешь ли ты помочь мне преодолеть скорбь?» Старик был действительно силен, и если не считать великой океанской святой черепахи, он был самым сильным культиватором во всей древней пустынной земле. Однако из-за его пассивной природы и долгой жизни, если бы он попытался вознестись, он бы встретил невероятно мощную скорбь. «Конечно», — Лисиньдао уверенно улыбнулся. «Моя скорбь будет действительно сильной», — сказал старик Лисиньдао. Лисиньдао кивнул. «Конечно, он знал, что она будет ужасной. Но что с того?» Старик нахмурился. «Ну так что, разве не ты хочешь покинуть эту землю и отправиться в высшие миры, чтобы там продолжить культивировать?» — спросил Лисиньдао. Старик кивнул головой и беспомощно сказал: «Когда я прорвался в прошлом, я был не уверен в своих силах и не стал возноситься. Когда я стал сильнее и захотел вознестись, скорбь чуть не убила меня». Лисиньдао спросил: «Я могу решить твою проблему, но что ты можешь дать взамен?» Старик замолчал. «С древних времен существовали взаимные уступки. Если я помогу тебе со скорбью, что ты сможешь дать мне?» — спокойно спросил Лисиньдао. Старик нахмурился и задумался. «Сокровища, он разбросал их в том лесу. У старика, конечно, остались некоторые сокровища, которым было более 10 тысяч лет. Однако они были связаны с его сущностью и не могли быть отданы кому-то. Что еще у него было?» Старик долго думал, но так и не смог прийти к чему-либо. Он спросил Лисиньдао: «Что ты хочешь получить?» Лисиньдао указал на него пальцем и твердо сказал: «Тебя». Старик встал и сделал шаг назад, и его лицо застыло. «Мне уже 10 тысяч лет, и я такой старый. Я больше не могу сражаться, и я не смогу делать это с тобой. Кроме того, у тебя слишком странный вкус. Я так стар, но ты хочешь сделать это?» Старик удивленно посмотрел на Лисиньдао. Лицо Лисиньдао потемнело. К счастью, он носил маску. «Если бы это было 5 тысяч лет назад, я, возможно, и принял бы твое предложение. Но сейчас мне нужно подумать, прежде чем я смогу дать ответ». Старик дотронулся до своей задницы и почувствовал боль. «Пф-ф-ф-ф». Седьмая не удержалась, прикрыла рот рукой и тут же отошла в сторонку. Лисиньдао встал и яростно сказал: «Твое мышление действительно необычное. Седьмая, составь для него контракт на 20 лет и дай ему подумать». Сказав это, Лисиньдао вышел из зала. Увидев, что Лисиньдао уходит, старик пробормотал: «Я неправильно понял, это ты неправильно сказал». «Ясно». Седьмая передала старику контракт. «Что это?» Старик был потрясен. «Контракт на 20 лет», — тихо сказала седьмая. Сказав это, она побежала за Лисиньдао. Выйдя из зала, Лисиньдао посмотрел на горы, которые все были запечатаны. На данный момент только 3 из них были выкуплены. Облака и туман окружали их, и это порождало прекрасное зрелище. Даже с этими ограничениями Лисиньдао мог видеть, насколько прекрасен был пейзаж. Если бы он снял все эти ограничения, насколько прекрасен был бы банк вселенной, Лисиньдао не мог сказать наверняка. «Любуешься пейзажем?» Седьмая встала рядом с Лисиньдао. Высокий и статный мужчина и низкая, но очень красивая девушка любовались видом, стоя плечом к плечу. «Он?» – спросил Лисиньдао. «Он читает», – сказала седьмая. «Ты уделил ему много внимания. Он один из немногих ненормальных, которых я видел во всей древней пустынной земле», — сказал Лисиньдао. «Ненормальный?» Седьмая не поняла, о чем говорил Лисиньдао. «Продолжительность жизни этого человека составляет не менее 50 тысяч лет. Это невозможно. Он находится только в царстве бесчисленных песков, так что в самом лучшем случае он сможет прожить 20 тысяч лет. Седьмая покачала головой. Ли Синьдао сказал: «Я знаю, но это правда. Если он покинет эту землю и получит еще больше ресурсов, его продолжительность в жизни увеличится в несколько раз. Это странно. По какой технике он культивирует?» Седьмая нахмурилась. «Постоянная молодость», — сказал Ли Синьдао. «Разве эта техника не является вполне обычной?» Седьмая была удивлена. «Это была простая техника, но монах смог достичь своего нынешнего уровня только с ее помощью. У него есть особое сокровище, верно?» — спросил Ли Синьдао. Седьмая кивнула. «Скорее всего, вот почему я притворился рассерженным и надавил на него. Если он подпишет контракт, это сокровище станет моим, а через 20 лет он определенно не захочет и дальше жить в банке вселенной», уверенно сказал Ли Синьдао. Глава 143. Мертвый должник. Ли Синьдао и Седьмая некоторое время любовались пейзажем, после чего вошли в торговый зал. Старик же внимательно смотрел на контракт и не двигался. Ли Синьдао сел на свое место и посмотрел на него. «Ну что?» Старик серьезно посмотрел на Ли Синьдао и сказал: «Если я стану твоим подчиненным на 20 лет, ты пошлешь меня убивать других людей?» Ли Синьдао посмотрел на него со странным выражением лица. Он действительно так боялся убивать людей? На сегодняшний день количество убитых мною людей можно пересчитать по пальцам одной руки. «Мне будет очень трудно убить кого-либо, даже если ты прикажешь сделать это», — сказал старик. Ли Синьдао спросил: «На пути культивирования есть только одно слово – сражение. Если ты никого не убивал, то как же ты дошел до такого уровня?» Ли Синьдао действительно было интересно. «На пути культивирования, даже если вы не искали проблем, они сами найдут вас», — старик улыбнулся. «Культивация требует сражений. Все сражаются, но путь, который я выбрал, это путь терпения». «Терпение?» Ли Синьдао растерянно посмотрел на него. Внезапно в его голове возникла страшная мысль. Старик улыбнулся и сказал: «По словам одного монаха, люди будут обманывать, запугивать, смеяться, смотреть свысока, оскорблять, лгать, делать злые вещи. Но что я могу с этим поделать? Если я позволю им делать то, что они хотят, избегать их, терпеть их, уважать их, не беспокоить их, через несколько лет их отношение кардинально изменится», — сказал старик. Ли Синьдао спросил: «И это работает?» Старик подумал немного и сказал: «За эти 10 тысяч лет я видел множество людей, которые жили высокомерной жизнью, которые сражались друг с другом, но в конце концов они обретали покой в земле. Все люди, которые оскорбили меня за эти 10 тысяч лет, мертвы. Те, кого я избегал, тоже умерли. Но я все еще жив и могу прожить еще столько же. Эти 20 лет ничего для меня не значит, и если ты готов решить мою проблему, я подпишу контракт», — сказал старик. «Моя единственная просьба: не заставляй меня убивать людей, потому что я не люблю убивать», — сказал старик. Ли Синьдао посмотрел на него и спросил: «Ты не любишь убивать, потому что тебе не нравится ввязываться в опасные дела?» «Мне просто нравится жить мирной и спокойной жизнью, где я могу идти по своему собственному пути и совершенствовать свои собственные методы. Пусть мир идет своим путем, в то время как я пойду своим», — твердо сказал старик. Тук-тук-тук, длинный палец Ли Синьдао стучал по столу, и вскоре он посмотрел на старика. Может, он и был действительно силен, но он не хотел сражаться. Вместо этого он поставил все на битву на истощение. Со временем он станет только сильнее, а его враги умрут. Огромное количество врагов появилось у него за эти 10 тысяч лет, однако он выработал свою уникальную стратегию. «Я тебя не ударю, я просто переживу тебя. Потом, когда ты умрешь, я пойду к твоей могиле и налью тебе чашу вина. К тому времени все забудут об этом мертвом культиваторе, но он все еще будет помнить. Я обещаю, что не заставлю тебя убивать. Я только буду заставлять тебя выполнять задания. Если ты не сможешь убить, тогда не убивай. Тебе просто нужно будет выполнить задание, на которое я тебя посылаю». Ли Синьдао кивнул. Старик был доволен. «Тогда я подпишу его». Старик решительно написал на контракте свое имя. Однако, увидев его, Ли Синьдао нахмурился. «Даосский старик?» — спросил Ли Синьдао. «Я забыл свое имя». Старик посмотрел на Ли Синьдао с неловкой улыбкой. Ли Синьдао нахмурился. «Тогда используй свой отпечаток большого пальца». Старик надавил на него своим большим пальцем. Ли Синьдао был удовлетворен. Он взял контракт и передал его Седьмой. «Что нам делать дальше?» — спросил старик у Ли Синьдао. Ли Синьдао махнул рукой и сказал: «Возвращайся назад. Через некоторое время когда мы покинем древнюю пустынную землю, я призову тебя. Когда придет время, тебе не нужно будет сталкиваться со скорбью, и ты сможешь покинуть это место. Я могу вернуться обратно?» Старик был потрясен. «Верно, мне еще предстоит провести некоторое время в древней пустынной земле, но недолго, так что просто сделай небольшой перерыв», — кивнул Лисиньдао. «Тогда я отправлюсь обратно». Старик чувствовал себя так, словно попал в ловушку. Разве это не было слишком просто? Лисиньдао и Седьмая смотрели ему вслед. Как может какая-то скорбь так сильно волновать эксперта царства бесчисленных песков? Седьмая ничего не понимала. Лисиньдао улыбнулся. Если бы он пошел на все, то он спокойно бы вознесся, но, к сожалению, его жизнь все это время была мирной, и у него нет желания сражаться. Он также не хочет сражаться насмерть. Он все это время переживал своих врагов. Пока он быстро бегает от своих проблем, он не попадет в беду, по крайней мере он так думает. Лисиньдао понимал мысли старика. Трус, или, скорее, он был умным человеком, но слишком трусливым. Во всяком случае, он будет жить, в то время как его враги скорее всего умрут, и он должен будет нам как-то помочь. Седьмая нахмурилась. Лисиньдао покачал головой. Тебе не кажется, что он очень интересный? Интересный? Седьмая нахмурилась и посмотрела на Лисиньдао. Человек, который прожил всю свою жизнь в такой безопасности, вошел в банк вселенной. Он самый сильный человек после меня в древней пустынной земле, но он все время делал все ради своей безопасности. Однако на самом деле он просто потерял себя в этой безумной гонке к мирной жизни. Лисиньдао улыбнулся. Если я поручу ему опасную и жестокую миссию, что же тогда произойдет? Лисиньдао усмехнулся. Он хотел увидеть, как изменится старик. Седьмая кивнула. В этом есть смысл. Лисиньдао уже собирался отправиться в зал наследия, чтобы встретиться с отшельником, как вдруг раздался голос небесного сердца. «Сэр, нам велели собрать долги, и за последние несколько дней мы навестили почти всех должников. Однако лунный ангел Усуна попала в странную ситуацию», — сказал небесное сердце Лисиньдао. «В чем проблема?» — спросил Лисиньдао. «Владелец контракта мертв, и я не могу ничего сделать», — раздался голос лунного ангела Усуны. Лисиньдао посмотрел на седьмую. Седьмая покачала головой и твердо сказала: «Невозможно, если личность, что заключила контракт, умерла, этот контракт перестает действовать». Глава 144. Мертвый должник. Слова седьмой заставили Лисиньдао задуматься. «Ты уверена, что должник умер?» Лунный ангел Усуна тут же сказала: «Я даже попросила помощи у Люцифера и Небесное Сердце, и они тоже подтвердили то, что он мертв. Все мы думаем, что он мертв». Лицо седьмой стало серьезным. Она уставилась на Лисиньдао без малейшей улыбки на лице. «Банк Вселенной не ошибается». Лисиньдао кивнул, решив довериться седьмой. Он верил и седьмой, и словам троих своих подчиненных. В конце концов, они провели расследование и все подтвердили то, что должник был мертв, в то время как седьмая брала информацию от Банка Вселенной. Лисиньдао сказал лунному ангелу: «Ждите, сейчас я приду и проверю этого должника лично». «Да, господин», — сказала лунный ангел Усуна. Седьмая немного подумала об этом и сказала: «Ты должен быть осторожен. С этим должником определенно что-то не так. Усуна вместе с двумя сильнейшими твоими подчиненными не могли так просто ошибиться». Лисиньдао кивнул головой и улыбнулся. «Почему ты такая хмурая? Я тебе верю». Седьмая закатила глаза на Лисиньдао и сказала: «Ты передал под мою ответственность все контракты, и теперь, когда что-то случилось, так или иначе это моя вина». Лисиньдао покачал головой. «Этот вопрос все еще не ясен, так что нет никакой необходимости так беспокоиться об этом. Я быстро схожу туда и посмотрю, что случилось». Сделав шаг вперед, Лисиньдао вдруг исчез. Он направился туда, где находились лунный ангел Усуна и остальные. Хонг. В тот момент, когда Лисиньдао ушел, ничего не поменялось, но через 10 секунд пространство вокруг начало трескаться. Он двигался слишком быстро, и через 10 минут прибыл к своим подчиненным. Бум! Лисиньдао приземлился прямо перед своими тремя подчиненными. Падший ангел Люцифер, лунный ангел Усуна и небесное сердце почтительно сказали: «Приветствуем вас, господин». Лисиньдао все также носил золотую маску и мантию. Он спросил: «Что произошло?» Лунный ангел Усуна и падший ангел Люцифер посмотрели на небесное сердце, чтобы он объяснил всю ситуацию. Небесное сердце сказал: «Сэр, у нас было 150 контрактов. Каждый из нас взял по 50 должников. Мы бегали по всей древней пустынной земле и забирали то, что принадлежит нам. Все было в порядке. Люцифер и я закончили собирать долги примерно день назад, но Усуна встряла с последним должником, сказал Небесное Сердце. Он мертв? Спросил Лисиньдао. Небесное Сердце кивнул. Верно. Мы думали, что должник инсценировал свою смерть и на самом деле все еще жив, но когда мы проверили его могилу, мы все удостоверились в том, что он уже мертв. Вот почему мы доложили об этом деле сэру, торжественно произнес Небесное Сердце. Он знал, что раз должник мертв, значит, и контракт больше не действовал. Но поскольку должник был мертв, а контракт все еще действовал, это означало, что что-то было не так. Ли Синьдао нахмурился. «Покажите мне могилу». Люцифер и Усуна шли впереди, а Небесное Сердце и Ли Синьдао шли позади. «Как давно он умер?» – спросил Ли Синьдао. «50 лет назад», – сказал Небесное Сердце. Ли Синьдао смутился. «50 лет назад? Что насчет просрочки?» «Чуть больше 50 лет», – тут же ответил Небесное Сердце. «Было очевидно, что он тоже был смущен данной ситуацией. Умерла после просрочки платежа?» – пробормотал Ли Синьдао. «Это возможно, но с учетом всех событий это слишком подозрительно», – сказал Небесное Сердце. «Это дело касалось седьмой, поэтому Небесное Сердце не стал выдавать свои мысли, что он выторговал у банка». Ли Синьдао стало любопытно. Так как седьмая целиком и полностью занималась контрактами, он вообще не заглядывал в них, пока она сама не передавала какой-нибудь контракт ему. 10 небесных пилюль. После того, как культиватор проглатывал их, он мог задействовать свой потенциал и познать часть небесного дара, а также укрепить свое тело и использовать великую силу, сказал Небесное Сердце. Ли Синьдао спросил, цена, пламя души этого должника, а затем, после того, как он умрет, душа этого должника и все его вещи должны были быть переданы банку Вселенной, сказал Небесное Сердце. Значит, ты забрал душу этого должника? Спросил Ли Синьдао. Должник умер еще 50 лет назад, так что даже если бы душа этого должника все еще существовала, она бы все равно распалась через несколько лет. Небесное Сердце покачал головой. Ли Синьдао нахмурился. Откуда этот должник? Из секты Ледяных Равнин, сказал Небесное Сердце. Перед их глазами возникла секта, построенная на ледяных равнинах. Демоническая секта, секта ледяных равнин. Несколько тысяч учеников существовало в этой секте, так что это явно не была какая-то мелкая секта. Лунный ангел убил нескольких смелых людей, так что все остальные с того времени ведут себя очень хорошо. Небесному Сердцу было немного стыдно. Ли Синьдао кивнул и последовал за лунным ангелом Усуной. Все здания, что существовали в этой секте, были вырезаны из льда и источали странную ауру. В глубине горы располагался колодец. Люди из секты Ледяных Равнин окружали его с выражением ужаса на лицах. Когда они увидели приближающуюся лунного ангела, они были так напуганы, что не смели громко дышать. Ее лицо было ледяным, и она излучала ауру, которая отталкивала всех людей. Несмотря на то, что она была так прекрасна, из-за чего многие мужчины пускали на нее слюни, они не осмеливались взглянуть на нее во второй раз. Она была демоном, который был готов убить любого, если кто-то был не согласен с ней. Лунный ангел остановилась и почтительно сказала, «Господин, вот могила должника». Люди из ледяных равнин посмотрели на него с ужасом. Раз уж такая ужасающая девушка обращалась к этому человеку как к господину, то насколько же страшен был этот человек? Глава 145. Труп. Ли Синьдао медленно подошел к колодцу. Под испуганными взглядами членов секты ледяных равнин он посмотрел внутрь ледяного колодца. «Это ее гробница?» Ли Синьдао нахмурился и огляделся. Лунный ангел кивнула и сказала, «Лидер ледяных равнин похоронил должника здесь 50 лет назад». Ли Синьдао посмотрел в бездонный колодец и спросил, «А что насчет трупа?» Лунный ангел протянула ладони и выпустила густую лунную энергию в колодец. «Фью!» Из колодца вскоре медленно выплыл изысканный гроб. Это был прозрачный ледяной гроб, который ясно показывал лицо человека, что лежал внутри. Это была девушка, очень красивая девушка, очень чистая и опрятная девушка. Она лежала в изысканном гробу с улыбкой на лице, словно она просто уснула, а не умерла. Ли Синьдао достал контракт, и подпись на нем ярко засветилась, показывая, что именно эта девушка подписала его. Ли Синьдао нахмурился, так как не чувствовал никаких признаков жизни в ее теле, не дышала, нет сердцебиения. Отсутствие души, стопроцентный труп, гроб опустился на землю, и по всей горе разнесся негромкий звук. Лунный ангел немедленно открыла крышку гроба, и эта девушка предстала перед всеми под солнечным светом. Ее кожа была холодной, и стоя рядом с ее гробом, можно было почувствовать, насколько холодным было ее тело, и что ее улыбка была немного неестественной. Она точно была мертва. Небесное сердце сказал: «Сэр, она мертва». Ли Синьдао молча смотрел на нее. Он даже с помощью своей энергии меча обследовал ее тело. Ее меридианы были плотно закупорены, Дантянь сморщился, а разум высох. Все говорили о том, что она давно умерла. Но если она умерла, то почему контракт все еще был действительным? Ли Синьдао сказал седьмой: «Ты видишь это?» Седьмая кивнула и сказала: «Она мертва, но контракт все еще действителен. Как интересно». Ли Синьдао кивнул головой и подумал, что кто-то пытался обмануть банк вселенной. Ли Синьдао спросил, кто является лидером секты ледяных равнин. Вскоре к нему привели великого святого средних лет, и он в ужасе посмотрел на Ли Синьдао. А после того, как он увидел лунного ангела Усуну, стоящую в стороне, он запаниковал еще больше. В конце концов, она недавно убила многих людей в его секте. Лидер секты задрожал и сказал: «Я, лидер секты ледяных равнин. Кем эта девушка является для тебя?» — спросил Ли Синьдао. «Ее зовут Субай, и она одна из старших старейшин секты ледяных равнин. Она достигла пика святого царства, и она была хорошо знакома с моим учителем», — ответил лидер секты. «Что-нибудь странное произошло, когда она умерла 50 лет назад?» — спросил Ли Синьдао, заложив руки за спину. «Ничего такого не произошло, так как все ожидали ее скорой смерти, так как она была очень стара. Хотя она выглядит очень молодо, мы все знали, что она была одной ногой в могиле», — почти моментально сказал лидер секты. Ли Синьдао заметил, что он говорил неестественно быстро, и спокойно сказал: «Ты должен хорошенько подумать. Сейчас все зависит от твоих слов, и будет ли существовать твоя секта или же нет, полностью зависит от твоих слов. Подумай хорошенько. Расскажи мне все о времени до, во время и после ее смерти». Лидер ледяных равнин был так напуган, что содрогнулся. Он не хотел, чтобы секта ледяных равнин была уничтожена только из-за этого дела. Лидер секты подумал немного и сказал: «Я кое-что вспомнил». Ли Синьдао бесстрастно сказал: «Говори». «Когда она почти умерла, она позвала нескольких старейшин и меня, и выдала нам всем указания», — сказал лидер секты. «Что именно она сказала?» Ли Синьдао вдруг был заинтересован. Все это время он смотрел не на лидера секты, а на девушку в гробу. Ее звали Цубай, и ей было более 10 000 лет, но выглядела она как девушка 20-25 лет. Она обладала не только прекрасным лицом, но и юношеской аурой. Это было что-то совершенно неразумное, потому что когда человек был близок к концу своей жизни, его тело резко ослабевало. В таком случае было невозможно сохранить даже свой внешний вид, не говоря уже об ауре. Она сказала нам, что мы должны использовать тысячелетний лед, сделать из него гроб и поместить ее внутрь этого гроба. Затем мы должны были вырыть ледяной колодец и поместить гроб с ее телом в этот колодец, чтобы оно никогда не разлагалось», — сказал лидер секты. Ли Синьдао нахмурился. «Никогда не разлагалось? Она была тщеславна?» — спросил Ли Синьдао. «Я не могу сказать наверняка, но мы последовали ее инструкциям. В конце концов, все пиковые святые ледяных равнин хотели выглядеть как можно лучше после своей смерти. Тогда мы сделали все, как она сказала, и с момента ее смерти прошло 50 лет», — сказал лидер секты. «Произошло ли что-нибудь странное за эти 50 лет?» — спросил Ли Синьдао. «Нет, мы жили как обычно, и если бы вы не пришли, она бы все так же лежала в этом колодце». Лидер секты покачал головой. «Когда она умерла, она что-нибудь оставила после себя?» Ли Синьдао посмотрел на лидера секты. «Нет, что касается сокровищ, то она давным-давно уничтожила их, потому что думала, что другие не должны были прикасаться к ее вещам», — лидер секты сказал безо всяких колебаний. Ли Синьдао видел, что его сердцебиение было стабильным, а разум был в порядке, так что он определенно говорил правду. У Ли Синьдао возникла странная идея, и он спросил: «Она любила чистоту до крайности, верно? Вот почему она хотела, чтобы мы похоронили ее в колодце, а не в обычной земле. И она сама выбрала это место». Лидер секты кивнул головой. «Я заберу ее труп. Секта ледяных равнин будет в безопасности. Просто передай всем, что нас тут никогда не было». Ли Синьдао посмотрел на лидера секты со спокойным выражением лица. Лидер секты тут же кивнул головой. «Нет проблем, мы готовы сотрудничать с вами», — Лидер секты отказался от трупа, даже не подумав. «Усуна, неси гроб. Мы уходим», — сказал Лисинь Дао, развернулся и ушел. Небесное сердце последовал за ним и тихо спросил: «Сэр, что случилось? Когда должник умирает, контракт перестает быть действительным. Это означает, что с этим контрактом что-то не так», — быстро сказал Лисинь Дао. «Как ты думаешь, в чем проблема?» — спросил Лисинь Дао у небесного сердца. Небесное сердце был ошеломлен. Как он мог ответить на этот вопрос? «С ней определенно что-то не так», — решительно сказала Усуна. «Верно, седьмая составляла этот контракт, так что с ним не должно быть никаких проблем», — Лисинь Дао кивнул головой в знак согласия. Небесное сердце же тайком показал Усуне большой палец. Глава 146. Клон. Лисинь Дао принес труп Цубая в банк вселенной. Все трое следовали за Лисинь Дао, желая понять, зачем ему понадобился этот труп. Лисинь Дао поставил гроб на землю и спокойно посмотрел на него. Седьмая проверила девушку и лично удостоверилась в том, что Цубай действительно была мертва. Это заставило ее нахмуриться. Она даже начала подозревать, что что-то пошло не так с банком вселенной. Банк вселенной был запечатан так долго, и из-за этого его некоторые функции начали давать осечки. Но она быстро отбросила эту идею на задний план, так как это было невозможно. Даже если с банком было что-то не так, это проявилось бы еще в земле Дали. Седьмая посмотрела на Лисинь Дао. «Хозяин, ты видишь в этом деле что-нибудь неправильное?» Остальные трое посмотрели на Лисинь Дао. Лисинь Дао прочел практически все существующие книги в книгохранилище Банка Вселенной. Когда Цубай пришла в Банк Вселенной, она обменяла свое пламя души на 10 небесных пилюль. После ее смерти все ее имущество будет принадлежать Банку Вселенной, включая ее душу, верно? Спросил Лисинь Дао. Седьмая кивнула, но она не понимала, к чему клонит Лисинь Дао. Как это могло доказать, что Цубай была жива? Лисинь Дао посмотрел на ледяной гроб и сказал: «Принеси ее пламя души». Седьмая кивнула. Хотя в банке вселенной не осталось сокровищ, пламя души не были тронуты кем-то. «Я сейчас принесу ее пламя души». В банке вселенной было множество вещей, которые были заложены, и лишь немногие вещи не были проданы или заложены. Очень быстро седьмая пришла с прозрачной нефритовой бутылочки в руках. В ней находилось похожее на лотос нефритовое пламя. «Это пламя души действительно особенное», — сказал небесное сердце. «Верно, я никогда раньше не видел такого пламени души», — Люцифер кивнул головой. «Оно сравнимо с чистой луной, это снежный лотос, верно?» Лунный ангел не могла поверить своим глазам. Это было пламя, но все чувствовали, что это был снежный лотос. Этого было достаточно, чтобы показать, что что-то тут было не так. Пламя души идеального качества. Неудивительно, что она смогла обменять его на 10 небесных пилюль. Видимо, предыдущий владелец банка смог заполучить более-менее прибыльный контракт. Седьмая пробормотала: «Это я была той, кто смог выторговать пламя души и такие условия после ее смерти». Лисинь Дао в шоке посмотрел на седьмую. «Он действительно дал тебе такие полномочия?» Седьмая сказала: «Однажды он пошел в небесный мир и напился там до беспамятства. А поскольку в банк тогда приходили новые гости каждый час, я должна была их принять, и тогда я подписала несколько контрактов. После этого случая он отругал меня». Когда она сказала это, седьмая почувствовала себя по-настоящему обиженной. Лисинь Дао кивнул головой. Небольшая долька уважения, которую он испытывал к последнему владельцу, бесследно исчезла. Как и ожидалось, он был действительно безнадежен. Седьмая посмотрела на Лисинь Дао и спросила: «Что нам делать?» Лисинь Дао достал это пламя, похожее на снежный лотос, и вложил его в свою руку. Если бы она была мертва, то ее пламя души должно было измениться. «Я помещу его в ее тело, вдруг она проснется. Стоит попробовать, но я не думаю, что это сработает». Седьмая не думала, что это сработает. Она также думала об объединении пламени души и ее трупа, но обычно это почти не оказывало никакого эффекта. Лисинь Дао улыбнулся седьмой и уверенно сказал: «Не волнуйся, я здесь». Седьмая не знала почему, но на сердце у нее потеплело. Придя в себя через пару секунд, она поняла, что Лисинь Дао открыто флиртовал с ней. Лисинь Дао подошел к ледяному гробу и поместил в труп пламя души. В книгохранилище Банка Вселенной есть книга, в которой говорилось о пламени души. В ней говорилось не о технике культивирования, но сама по себе книга была очень интересной. В следующий раз, когда вы сможете войти туда, я советую вам прочитать ее. Небесное сердце, Люцифер, Усуна и Седьмая внимательно слушали Лисиньдао. Эта книга называется «Начало души», и она была написана кем-то, кто обладал великими знаниями о душе. Она была наполнена исследованиями души, и она может считаться энциклопедией души. Она действительно очень ценная, и нам повезло, что она осталась в книгохранилище Банка Вселенной, сказал Лисиньдао. После прочтения стольких книг существовало лишь несколько книг, которые смогли изумить его. И книга под названием «Начало души» была одной из такой книг. Люцифер, Небесное сердце, Усуна и даже Седьмая запомнили название книги. В будущем, когда у них появится шанс войти в книгохранилище, они обязательно прочтут ее. Автор этой книги – один из древних знатоков души. Его уровень культивации хоть и не такой большой, но никто в мире с начала времен не сможет посоперничать с ним в плане знаний души. Ли Синьдао посмотрел на похожие на лотос пламя души, которое сейчас сливалось с телом. В любом случае, поскольку потребовалось некоторое время, чтобы пламя души просочилось в тело, у Ли Синьдао было много времени на объяснение. Ли Синьдао отошел и, заложив руки за спину, сказал: «С тех пор, как Цубай получила пилюли, особенно с учетом того, что она получила 10 таких пилюль, основываясь на ее таланте, она не могла так просто умереть. Небесные пилюли содержат нить знаний небесного Дао. Хотя в них знаний очень мало для сильного культиватора, но для пикового святого их будет слишком много. Поняв смысл этого Дао, можно легко пробиться как минимум в царство бесчисленных песков», сказала Седьмая. «Верно, одна такая пилюля подобна океану, в котором Цубай будет долго плавать. У нее их было 10, так что даже если бы она была свиньей, она смогла бы прорваться в царство бесчисленных песков и определенно не умерла бы», твердо сказал Ли Синьдао. Именно этот момент он находил очень странным. Ли Синьдао не мог поверить в то, что кто-то мог обладать настолько плохим талантом, если только она не столкнулась с какими-то проблемами. Это могло бы объяснить, почему она хотела обменять свое пламя души на небесные пилюли. Она хотела рискнуть своей жизнью и стать намного сильнее. Но, в конце концов, она потерпела неудачу. В конце концов она решила поместить свой труп в лед, чтобы он никогда не разлагался. Тогда существует ли причина, из-за которой она в итоге умерла? С любопытством спросила Седьмая. Она никогда раньше не сталкивалась с чем-то подобным. Глаза Ли Синьдао засияли ярким светом. Если бы не его талант пророка, он не смог бы уловить все эти подсказки. Она и не умерла. Точнее, не так, она умерла, но у нее есть другое тело. Я думаю, что это тело всего лишь один из ее клонов. У Ли Синьдао была очень интересная догадка. Глава 147. Воскрешение. Седьмая спросила у Ли Синьдао: «Ты хочешь сказать, что она всего лишь клон?» Небесное сердце и остальные посмотрели на Ли Синьдао и на Цубая, которая лежала в ледяном гробу. «Она – клон, совершенно верно, точнее весьма возможно, что так оно и есть», – Ли Синьдао кивнул головой. «Когда я подписывала контракт, я была уверена, что она была настоящей». Седьмая ясно помнила, что Цубай была единственной в своем роде. Ли Синьдао улыбнулся. «Клоны – это не всегда существа без эмоций. Некоторые из них полностью отличаются от своего основного тела. У них разные мысли, разные воспоминания, разные личности». Седьмая в шоке посмотрела на Цубая. «Значит, ей понадобилось 10 небесных пилюль, чтобы оторваться от основного тела?» Глубоко задумавшись, Ли Синьдао кивнул головой, глядя на Цубая. «Пламя души, похожее на снежный лотос, медленно просачивалось в труп. Белоснежное сияние осветило все ее тело и заставило ее тело расслабиться. Только тогда ее улыбка стала естественной и красивой. Поскольку она – клон кого-то другого, то как она смогла умереть?» Люциферу было любопытно. Если бы у него был клон, он бы не позволил ему умереть так бездарно. Ли Синьдао обошел гроб и сказал: «Почему вы все думаете о том, что основное тело может контролировать действия и мысли клона?» Люцифер потерял дар речи. Если бы Цубай могла контролировать все и вся, то ей не нужно было идти в Банк Вселенной и подписывать бы контракт, сказал Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на Цубая и с сожалением сказал: «Судя по всему, она потерпела неудачу даже с помощью 10 небесных пилюль». Все остальные с сожалением посмотрели на нее. «Теперь вы поняли?» – спросил Ли Синьдао. «Поняли», – все кивнули головами, и все их сомнения рассеялись. Банк Вселенной был все это время прав. Поскольку Цубай не полностью умерла, контракт не был расторгнут. Но довод Усуны тоже был правильным. Эта Цубай действительно была мертва. Это не противоречило друг другу, потому что эта Цубай была клоном, И даже если бы она умерла, пока основное тело или еще один клон был жив, контракт был бы действительным. Цубай можно оживить, твердо сказал Ли Синьдао. Как? Седьмая посмотрела на Ли Синьдао. Она мертва уже как 50 лет, сказал небесное сердце Ли Синьдао. Ее труп уже окоченел, добавил Люцифер. Ее душа ушла, добавила Усуна. Ли Синьдао смотрел на то, как последняя частичка пламени души вливалась в ее тело. И что, что она мертва уже 50 лет. Ее труп сейчас находится в прекрасном состоянии, сказал Ли Синьдао. Небесное сердце ничего не сказал. Ее труп окоченел, но разве он уже не смягчился? Ли Синьдао указал на нее пальцем. Люцифер посмотрел на Цубая и замолчал. Что касается ее души, то это пламя души, ее шанс на возрождение, уверенно сказал Ли Синьдао. Усуна посмотрела на Ли Синьдао и захотела узнать, получится ли у него воскресить ее. Сказав эти слова, он полностью сосредоточился на Цубае. В тот момент, когда пламя души полностью слилось с ее телом, он выпустил свою ци в ее тело. Взрыв Ли Синьдао открыл ее дантяни и все ее меридианы. Ли Синьдао использовал одну из техник, которой он не так давно научился. Возвращение души. Ли Синьдао издал долгий и печальный зов. Выражение его лица было серьезным. Яркий свет вырвался из его тела. Подумать только, что у пикового святого может быть такое сильное пламя души. И это твоя самая большая слабость. В твоем пламени души есть частичка основного тела, поэтому ты не можешь умереть, твердо сказал Ли Синьдао. Как только он приведет ее в чувство, он тут же поймет, где находится ее основное тело. Ли Синьдао хотел узнать, кто смог создать такого невероятного клона. Бум-бум-бум, в зале раздался громкий гром. Множество призраков повылезало наружу. Проваливайте. Ли Синьдао нахмурился. Он не ожидал, что призраки решат вмешаться в это воскрешение. Он открыл двери банка вселенной, чтобы найти душу Цубая, но мстительные духи и призраки решили вмешать в это воскрешение. Их было настолько много, что банк вселенной был просто забит, из-за чего душа Цубая не могла войти в банк. Лязг острое свечение меча обрушилось на огромную область. Взрыв. Он прогнал всех этих призраков и духов всего одним ударом меча. Зал банка вселенной внезапно затих. Как раз в этот момент в зал вплыла иллюзорная фигура. Эта фигура могла вот-вот рассеяться, и у нее не было ни сознания, ни конкретного тела. Глаза Ли Синьдао засияли радостью, и он сказал: «Вернись». Это была душа Цубая, и она имела ту же сущность, что и пламя души. Ли Синьдао немедленно перенес ее в труп Цубая. Вскоре после этого множество таких же слабых фигур влетело в банк вселенной и проникло в тело Цубая. Это продолжалось день и ночь, и вскоре количество фигур стало достаточно для создания полноценной души. Только тогда Ли Синьдао закрыл двери банка вселенной. «Проснись!» Ли Синьдао ударил, и из пламени души вырвалось яркое пламя жизни. Это пламя было очень ярким, и оно прогнало всю смертельную энергию из ее тела. Жизненная сила Цубай начала медленно появляться и наполнять ее тело. Ли Синьдао вздохнул с облегчением и сделал несколько шагов назад. Из-за маски нельзя было разглядеть выражение его лица, но по его глазам можно было сказать, что он был доволен. Седьмая подошла к Ли Синьдао и спросила: «Устал?» Ли Синьдао посмотрел на седьмую со странным выражением лица. «К чему это она? Может, я сделаю тебе массаж?» — предложила седьмая. «Здесь есть люди», — ответил Ли Синьдао. «О, забудь об этом», — сказала седьмая и сразу же начала уходить. «Когда они уйдут, тогда-то ты и поможешь мне», — сказал Ли Синьдао прямо в ее голове. Лицо седьмой покраснело. Глава 148. Это банк вселенной. Ли Синьдао стоял и смотрел на лицо Цубай, так как оно начало краснеть, и вскоре естественный цвет окрасил ее лицо. Сейчас она ничем не отличалась от обычного человека. Ее глаза все еще были закрыты, но дыхание начало выравниваться. Небесное сердце, Люцифер и Усуна тоже смотрели на нее. Они хотели увидеть воскрешение человека, что умер 50 лет назад. Цубай лежала в гробу. Ее руки были сложены на животе, а грудь поднималась вверх и вниз. Она медленно приходила в себя. В этот момент что-то произошло. На ее коже появилось множество снежных лотосов. Они были размером с большой палец и были очень чистыми. «Что это?» Седьмая посмотрела на Ли Синьдао со странным выражением лица. Небесное сердце и другие тоже посмотрели на Ли Синьдао, не понимая, что происходит. Выражение лица Ли Синьдао изменилось, и у него появилось плохое предчувствие. Что-то пошло не так, «Кое-кто хочет доставить нам неприятности», — холодно сказал Ли Синьдао. Он шагнул вперед, образовал руками печать меча и поместил эту печать на ее тело. «Ты смеешь вести себя здесь так высокомерно?» Ли Синьдао холодно усмехнулся. Ляск. Печать меча была чрезвычайно острая и надавила на ее дантянь. Неизмеримая энергия меча хлынула в ее тело. Ее тело яростно затряслось, и ужасающее свечение вырвалось из ее тела. Дзынь-дзынь-дзынь. Внутри ее тела энергия меча и цветы снежного лотоса переплетались друг с другом. «Кто осмелился напасть на моего клона?» Чей-то яростный рев донесся до банка откуда-то издалека. Выражение лица Ли Синьдао не изменилось. Он уже знал, что человек, который вызвал такой огромный переполох, был главным телом этой девушки. «Кто ты?» – спросил Ли Синьдао. «Ты не знаешь, кто я такая?» Яростный голос был полон высокомерия и презрения, как будто она общалась не с человеком, а с тупым животным. Выражение лица Ли Синьдао стало холодным. «Ты действительно осмеливаешься делать что-то с моим клоном? Сегодня я покажу тебе, что происходит в тот момент, когда эта фея сердится». Голос у нее был очень резкий. Было очевидно, что ее план по контролю тела своего клона был сорван печатью меча Ли Синьдао. Из-за этого она пришла в ярость и тут же напала. Где-то далеко, в нескольких мирах от Ли Синьдао, появилась зеленая нить, которая выглядела чрезвычайно мощной. Взрыв. Всего за 3 коротких секунды она достигла банка вселенной и оказалась прямо перед Ли Синьдао. Пен. Зеленая нить стала очень острой и вонзилась в тело Ли Синьдао. Бум. Эта зеленая нить пронзила его насквозь. «Знаешь, что бывает, когда кто-то сует свой нос, не в свое дело лезешь?» — холодно сказала высокомерная фея. Тело Ли Синьдао было пронзено всего за 3 секунды. У Ли Синьдао было меньше секунды, чтобы среагировать на эту атаку, и даже если бы он среагировал на нее, он бы не смог заблокировать такую мощную атаку. В данный момент Ли Синьдао не мог драться с этой феей, но он был в банке вселенной, а в банке вселенной он был богом. После того, как его тело было пронзено, Ли Синьдао опустил голову и посмотрел на кровоточащую, зияющую дыру в своей груди. Ли Синьдао улыбнулся. По сравнению с раной от меча, эта рана даже не болит. Выражение лица Ли Синьдао стало ледяным. Тот, чье тело было пронзено без всякой причины, чувствовал раздражение. «Фея, сейчас я ничего не могу с тобой сделать, но я сохраню твой клон». Ли Синьдао холодно усмехнулся. Он вытянул руки вперед, после чего опустил их вниз. Взрыв. Ли Синьдао позаимствовал силу банка вселенной. Он отрезал ее сознание от тела Цубая. Черт. В неведомом пространстве прекрасная фея открыла глаза, однако сразу же ее красивое лицо наполнилось яростью. «Этот муравей осмеливается держать в заложниках моего клона?» Фея была в ярости. Она бы убила его, но она потеряла связь со своим клоном. Она могла только по памяти проследовать к месту, где смогла подключиться к своему клону. Взрыв. Древняя пустынная земля, черноземная земля, тысячи миль земли просто исчезли с лица земли в одно мгновение. В банке вселенной Ли Синьдао и другие молча наблюдали за происходящим. К счастью, банк вселенной не имел физической формы. Если бы он имел ее, то этот удар смог бы навредить даже ему. «Эта женщина слишком невероятная», — сказал небесное сердце. «Небесное царство», — сказал Люцифер. «Господин, она оскорбила вас так же, как и нас. Я обязательно убью ее и докажу, что только вы можете вести себя высокомерно». Лунный ангел Усуна была настроена решительно. Небесное сердце и Люцифер посмотрели на нее со странным выражением. Кто знал, что ледяная Усуна на самом деле так хорошо умела выражать свою преданность и подлизываться? Небесное сердце показал ей свой большой палец. Ли Синьдао улыбнулся. «Хорошо, я подожду, пока вы все отомстите за меня. Но сейчас она нас не найдет, так что беспокоиться ни о чем. Нам нужно сначала оживить Цубая, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Ей, наверное, надоело жить, раз она осмеливается вести себя так дерзко». Глаза Ли Синьдао были очень холодными. Седьмая посмотрела на него. Она проснется, к этому времени цветы снежного лотоса уже исчезли. Цубай открыла глаза и недоверчиво посмотрела на Ли Синьдао. «Конечно проснется, куда ей деваться», — сказал Ли Синьдао с серьезным выражением лица. Цубай вскоре поняла, что была жива. «Это на самом деле я не мертва, это невероятно», — Цубай в шоке посмотрела на Ли Синьдао. «Пока я здесь, ты не сможешь умереть», — уверенно сказал Ли Синьдао, стоя со сложенными за спиной руками. Тук. Цубай тут же опустилась на колени и поклонилась. «Спасибо вам, господин, что спасли меня». Ли Синьдао замахал руками и сказал: «Я не спал тебя, я спасал то, что принадлежит мне». Цу Бай посмотрела на него с шокаком, так как не поняла, что он имел в виду. «Это место не кажется тебе знакомым?» – спросил Ли Синьдао. Цу Бай огляделась, и старые воспоминания начали всплывать в ее голове. Она была мертва уже как 50 лет, поэтому ей потребовалось время, чтобы что-то вспомнить. Когда она увидела седьмую, что была похожа на фею, она была потрясена. Она прикрыла рот рукой, а в ее сердце смешались радость и потрясение. Она недоверчиво спросила: «Это Банк Вселенной?» Глава 149. Банк Вселенной. Как Цу Бай могла забыть о Банке Вселенной? Это был самый большой секрет в ее памяти. Она боялась, что ее основное тело узнает о банке, поэтому она запечатала память. Банк Вселенной. И фея, что всегда ходила с владельцем банка, седьмая. Это было действительно важное воспоминание. Люди, однажды встретившие седьмую, никогда не забудут ее до конца своих дней. Это потому, что седьмая была идеальной женщиной. Она была женщиной, которой завидовали все остальные женщины. Цу Бай эмоционально посмотрела на седьмую. Сцена, где она подписывала контракт с ней 10 тысяч лет назад, всплыла в ее сознании. В то время она размышляла о том, откуда в мире могла взяться такая потрясающая красотка. 10 тысяч лет спустя она встретила ее еще раз. Но на этот раз Цу Бай была той, кто уже однажды умер. «Как я сюда попала?» Цу Бай не понимала, что происходит. Она умерла, из-за чего ее воспоминания были нечеткими. И к тому же она ничего не знала о том, что произошло за эти 50 лет. «Какое твое последнее воспоминание?» — спросила седьмая. Цу Бай подумала и спросила: «Последние воспоминания? Меня вот-вот должны были отозвать. Однако к тому времени я обрела собственное сознание, и я не хотела возвращаться. Она же разозлилась и хотела затащить меня обратно». Цу Бай села на землю. Она закрыла глаза и стала вспоминать. Ли Синьдао и остальные молча смотрели на нее. «Я не согласилась с ее предложением, а так как тогда у меня уже были небесные пилюли, я смогла остановить ее. Я лучше умру, чем вернусь. Я сражалась с ней 10 раз и проглотила 10 небесных пилюль. Однако я все равно потерпела неудачу. Она была слишком сильна, и я не могла ей противостоять», — с горечью сказала Цу Бай. Всю свою жизнь она не позволяла своему основному телу понять, что она обрела собственное сознание и, следовательно, и душу. Однако, в конце концов, ее все-таки заметили. Ее основное тело было в ярости, особенно после того, как поняла, что она собиралась стать отдельным человеком, из-за чего она тут же захотела стереть ее с лица земли. Но Цу Бай не была глупа. Имея при себе 10 небесных пилюль, она смогла выйти победительницей из 10 драк. Она уже давно прорвалась бы в царство бесчисленных песков или даже выше, но основное тело тащило ее вниз и не давало прорваться. В конце концов, она истратила все небесные пилюли и решила умереть. В течение этих 50 лет основное тело действительно думало, что она умерла. Только вот ее воскрешение не прошло мимо основного тела. Основное тело напало издалека и попыталось убить Цу Бай. К счастью, Ли Синьдао остановил ее. Однако Ли Синьдао был пронзен атакой основного тела. Ли Синьдао дотронулся до дыры в своем теле, и она мгновенно заросла. В банке вселенной никто не мог убить его. «Цу Бай, ты все еще помнишь контракт, который подписала?» — торжественно спросил Ли Синьдао. Цу Бай кивнула. «Раз уж ты пошла против контракта, знаешь, что ты должна отдать?» — спросил Ли Синьдао. «Мою душу и все то, что принадлежало мне, теперь принадлежит Банку Вселенной», — сказала Цу Бай. Когда она сказала это, ее глаза засверкали. Теперь она поняла, почему Ли Синьдао сказал, что он спасал не ее, а то, что принадлежало ему. Итак, теперь она принадлежала Банку Вселенной и таинственному парню в маске, что стоял перед ней. Однако она не почувствовала никакого негатива. Вместо этого она почувствовала себя в полной безопасности, особенно когда смотрела на высокого Ли Синьдао. «Ты готова соблюсти условия контракта?» — спросил Ли Синьдао. Цу Бай, не говоря ни слова, опустилась на колени прямо перед Ли Синьдао и почтительно произнесла: «Я приветствую хозяина». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул, увидев это. «Встань», — спокойно сказал Ли Синьдао. Однако Цу Бай трижды почтительно поклонилась Ли Синьдао, и только после этого встала. В конце концов, Ли Синьдао спас ей жизнь. «Я расскажу вам все, что вы хотите знать». Цу Бай встала. «Поговорим о главном теле», — сказал Ли Синьдао. «Ее зовут Лин Рен, и она живет в одном из немногих миров в 10 землях. Она – эксперт небесного царства», – сказала Цубай. Ли Синьда кивнул. Седьмая кивнула. Остальные тоже кивнули. Личность Лин Рен действительно властная, и она использует клонов, чтобы не культивировать. Она одна из старейшин одной из лучших семей в 10 землях, и с ней будет трудно иметь дело, сказала Цубай. Ли Синьда холодно сказал. Она попыталась убить меня только потому, что была недовольна чем-то. Цубай была потрясена и с беспокойством спросила. Хозяин, с вами все в порядке? Если бы существовала шкала лояльности, где 100 баллов было пиком преданности, то Цубай определенно имела бы 100 баллов. Единственное, о чем она думала, Ли Синьда, а также Банк Вселенной. Она была совсем одна. С тех пор, как она обрела собственное сознание, она не могла никому рассказать о своей проблеме, и никто не мог ей помочь. Она могла положиться только на Банк Вселенной. 10 тысяч лет назад Банк Вселенной помог ей. 10 тысяч лет спустя Банк Вселенной спас ее. Цубай была человеком, который всегда хотел, но не мог найти источник безопасности. Однако теперь, когда Ли Синьда дал ей это чувство, даже если ей придется умереть за него, она не будет колебаться. «Я в порядке, продолжай», Ли Синьда махнул рукой. Он был очень доволен Цубай. Она была красавицей с огненным телом, и главное, что эта красота принадлежала ему. Если бы Ли Синьда намекнул на что-то, она, вероятно, тут же сняла бы с себя одежду. Седьмая бросила на него ледяной взгляд, такой холодный, что он почувствовал его всем своим существом. Ли Синьда негромко кашлянул и сделал джентльменский шаг назад. «Что такое?» Седьмая усмехнулась. «Я не буду делать тебе массаж». Ли Синьда был недоволен. «Как ты можешь идти против своего слова? Мне очень жаль, я женщина», — холодно сказала седьмая. Ли Синьда посмотрел на седьмую, а седьмая посмотрела на Цубай с невозмутимым лицом. Ли Синьда вздохнул, поскольку ему придется приложить все усилия, чтобы уговорить ее. Он отбросил случайные мысли и подумал о Лин Рен. Она действительно осмелилась напасть на него. Она, видимо, устала жить. Неужели она действительно думала, что может делать все, что захочет? Цубай продолжила. Семья Лин действительно сильна, поэтому она смогла прорваться в небесное царство в столь юном возрасте. В юном возрасте? Ли Синьда презрительно рассмеялся. В насколько юном? Лин Рен в этом году исполнится вроде как 11 тысяч лет, а прорвалась она 1000 лет назад. Среди старейшин она считается молодой, тут же сказала Цубай. И она осмеливается вести себя так высокомерно с учетом того, что прорвалась в небесное царство только 10 тысяч лет спустя. Взгляд Ли Синьда стал холодным. «Господин, дайте мне немного времени, и я убью ее», тут же сказала Усуна. Небесное сердце и Люцифер открыли рты. Они хотели сказать то же самое, но Усуна сказала это первой. Глава 150. Прибыл настоящий эксперт. «Вы знаете, где находится Лин Рен?» спросил Ли Синьда у Усуни и остальных. «Нам не нужно знать, где она находится. Нам просто нужно найти ее семью, и тогда мы сможем найти ее», спокойно сказала Усуна. «Лин Рен из небесной семьи, что находится в вечной земле. Она путешествует повсюду, поэтому никто не знает, где она находится в данный момент», сказала Цубай. «Вечная земля», пробормотал Ли Синьда, и его глаза воспылали от возбуждения. «Решено, теперь мы направляемся в вечную землю. Мы должны убить Лин Рен», холодно сказал Ли Синьда. «Хорошо», седьмая кивнула, так как она была очень раздражена этой Лин Рен. Она действительно осмелилась напасть на Банк Вселенной, и даже ранила Ли Синьда. Хотя Ли Синьда находился в Банке Вселенной и не мог быть убит, он все равно чувствовал боль. Цубай колебалась. «Хозяин, Лин Рен действительно сильная, и семья, что стоит за ней, еще сильнее. Все в порядке. Когда придет время, ты узнаешь, что на самом деле наш Банк Вселенной еще сильнее». Ли Синьда уверенно улыбнулся. Она была просто культиватором небесного царства. Такие культиваторы считались поддельными небожителями. И сейчас, хоть она действительно была сильнее его, он вообще не боялся ее. «Я проведу некоторое время в зале наследия. Когда я найду себя, я легко убью ее», — уверенно сказал Ли Синьда. Он никогда и ничего не боялся. «Идите и отдохните. Цубай, ты тоже. Чем сильнее ты станешь, тем счастливее я буду», спокойно сказал Ли Синьда. «Хозяин, я буду усердно работать», решительно сказала Цубай. Ли Синьда улыбнулся, когда все они ушли. Когда они все ушли, Ли Синьда сказал. «Так, нет», сказала седьмая и усмехнулась, даже не дав ему договорить. Ли Синьдао вздохнул. Она недавно пронзила мое сердце, и оно все еще болит. Выражение лица седьмой изменилось. Она знала, что Ли Синьдао притворяется, но все равно посмотрела на него. Ли Синьдао продолжил. Седьмая, для банка вселенной и для тебя я так много работаю, и у меня так болит спина. Ты делаешь все ради банка вселенной. Как так получилось, что ты делаешь все это для меня? Седьмая усмехнулась. Ты, самая драгоценная часть банка вселенной. Я усердно работаю для банка вселенной, а также для тебя, сказал Ли Синьдао. Седьмая посмотрела на него с презрением. Кто знает, скольким женщинам ты это сказал. Хотя она сказала это, она все же подошла и сказала Ли Синьдао лечь на диван. Ли Синьдао пришел в восторг. Что и следовало ожидать, женщины говорили одно, а делали другое. В конце концов, она все же сделает ему массаж. Я сказал это только тебе, и в будущем я не скажу этого никому другому, твердо сказал Ли Синьдао. Я была бы дурой, если бы поверила тебе, холодно сказала седьмая. Однако начала массировать спину Ли Синьдао. Ли Синьдао услышал холод в ее словах. Он беспомощно вздохнул и понял, что уговорить ее будет очень трудно. Однако, наслаждаясь массажем, он чувствовал себя по-настоящему удовлетворенным. Хотя он был болезненным и не очень приятным, это доказывало, что она делала это впервые. Неужели Ли Синьдао не будет удовлетворен с учетом того, что он первый, кому она делала массаж? Чего Ли Синьдао не увидел, так это того, что когда седьмая произнесла эти холодные слова, ее лицо покраснело. В вечной земле существовало множество дворцов, которые парили в воздухе. И у одной могущественной семьи летающих дворцов было бесчисленное множество. Лин Рен была старшей в этой семье, и она была той, кто недавно напал на Ли Синьдао. Черт возьми, он такой смелый. Культиватор из низшего мира осмеливается сделать нечто подобное. Лин Рен была в ярости. Она была очень красивой, прямо-таки копией Цубай, но Цубай выглядела простой и застенчивой, в то время как она была выглядела высокомерной и неприступной. Лицо Лин Рен позеленело. Она смотрела сквозь миры и с холодной яростью наблюдала за древней пустынной землей. Ее клон породил собственное сознание и хотел сбежать. Что за чушь? Клон знал многие ее секреты. Он даже знал, со сколькими мужчинами она спала. Среди них было множество женатых мужчин. Если клон вдруг начнет говорить об этом направо и налево, не создаст ли это огромную проблему? Подумав о том, что ее подвиги распространятся по всему миру, Лин Рен вдруг крикнула. «Воин! Пурпурно-золотой воин приветствует старейшину!» Сказал воин, облаченный в пурпурные доспехи. Лин Рен внимательно оглядела пурпурно-золотого воина и спросила. «По какой технике культивирования ты совершенствуешься?» «Я совершенствуюсь по технике копья бога войны, Чжао-Ди», ответил пурпурно-золотой воин. «Техника копья бога войны Чжао-Ди действительно хороша. Так как ты культиватор царства бесчисленных песков, отправляйся в древнюю пустынную землю и убей для меня двух человек», холодно сказала Лин Рен. «Кого?» спросил воин в пурпурно-золотых доспехах. Он хотел узнать только то, кого ему придется убить, а спросить о причине он даже и не думал. Лин Рен взмахнула рукавами, и перед глазами воина возник образ Ли Синьдао в темной золотой маске и Цубай. «Убей их и преврати их кости в прах», яростно произнесла Лин Рен. Она посмотрела на Цубай, которая выглядела так же, как и она, и не могла не почувствовать ревности. Она была ее клоном, но хотела бросить ее. Чушь. Пурпурно-золотой воин запомнил, как выглядел Ли Синьдао и Цубай, и сказал: «Я немедленно отправлюсь в древнюю пустынную землю. Иди. Если бы не мировой барьер, я бы лично пересекла миры и убила их», с сожалением сказала Лин Рен. Она действительно хотела лично убить их обоих, но из-за барьера сильные культиваторы не могли покинуть свой мир и попасть в более слабый мир. Лин Рен была культиватором небесного царства, и это было действительно высокое царство, такое, культиватор которого просто не мог появиться в древней пустынной земле, поэтому она не могла попасть туда. Но пурпурно-золотой воин мог. Он был только в царстве бесчисленных песков, а точнее на 18-й ступени, так что он все еще мог попасть туда. «Я убью их любой ценой», пурпурно-золотой воин встал и направился к телепортационной формации мирового класса. В семьях, подобных семье Лин, формация мирового класса была распространенной вещью, и зачастую их имелось до десятка штук. Пурпурно-золотой воин собирался с ее помощью прибыть в древнюю пустынную землю. Лин Рен посмотрела на воина, и ее ярость немного уменьшилась. «Ты знаешь так много секретов, но осмелилась пойти против меня. Раз так, то не вини меня в своей смерти». В банке вселенной Ли Синьдао наслаждался массажем седьмой и вскоре заснул. Седьмая смотрела на него с нежностью. Она присела на корточки и вгляделась в его лицо. Она ничего не сказала. Посмотрев на него некоторое время, она покраснела и пошла за одеялом. Как раз в этот момент пурпурно-золотой воин появился в древней пустынной земле. Взрыв. Невероятная аура кого-то, кто был в царстве бесчисленных песков, причем на 18-й ступени, распространилась по всей земле. Нормальные люди, даже пиковые святые, возможно, и не могли заметить эту ауру, но тот, кто был культиватором уровня бесчисленных песков, определенно мог. Прибыл настоящий эксперт. Глава 151. Эксперт, Ли Синьдао же мирно спал. Когда человек достигал высокого уровня, его разум становился ясным, а вместе с его талантом пророка, он не нуждался во сне. Но пока седьмая массировала его, Ли Синьдао смог спокойно заснуть, ни о чем не думая. Седьмая, лекарство и пилюля для Ли Синьдао. Хонг. Но как раз в этот момент в структуре Дао произошел большой переполох, и этот переполох был настолько мощным, что дошел даже до банка. Ли Синьдао давным-давно прорвался в царство бесчисленных песков, и Дао для него была игрушкой, с которой он мог спать в обнимку. И из-за этого этот переполох разбудил его. Кто это сделал? После того, как Ли Синьдао проснулся, его лицо было наполнено яростью. Он уже собирался снять с седьмой одежду, как вдруг его разбудили. Его переполняла ярость. В этот момент Ли Синьдао действительно хотел вырезать всю семью этого человека. Однако в следующую секунду Ли Синьдао беспомощно покачал головой. Он посмотрел на одеяло, и на сердце у него потеплело. Кто это пожаловал в этот мир? Ли Синьдао встал и посмотрел в сторону телепорационной формации мирового класса в другой части древней пустынной земли. Человек, который вызвал такой огромный переполох, был кем-то, кто только что прибыл в этот мир. У Ли Синьдао сразу же возникло плохое предчувствие. Этот человек вовсе не был дружелюбным. «Старик, пойди и посмотри, кто этот человек», — сказал Ли Синьдао старику, что в этот момент отдыхал в своем доме. Небо было голубым, а облака белыми, и прохладный ветерок обволакивал его кожу. Как обычно, старик спокойно отдыхал в своей кресле-качалке и дремал. Внезапно голос Ли Синьдао разбудил его. Он с несчастным видом открыл глаза и пробормотал: «Зачем мне понадобилось подписывать этот контракт? Я не получил никаких преимуществ и стал чьим-то подчиненным. Какая потеря? Что ты сказал?» Ли Синьдао был раздражен. Старик сразу сказал: «Я ничего не говорил. Я вот собирался пойти и посмотреть, кто прибыл в этот мир». Договорив, старик вздохнул. У него не было выбора, и ему пришлось отправиться на разведку. Хонг. Старик бросился к телепортационной формации мирового класса. Около нее же уже стоял пурпурно-золотой воин. В руках он держал длинное копье, которое испускало серебряное сияние. Он кого-то ждал. Аура культиватора уровня бесчисленных песков 18-й ступени хлынула в Дао, привлекая тем самым самых сильных людей этого мира. Это был самый эффективный по времени метод. Энергия этого мира так бедна, а Дао такое слабое. Недаром люди говорят, что древняя пустынная земля и земля Дали – самые худшие земли. Даже свиньи в нашей вечной земле не захотели бы жить в таком месте, презрительно сказал воин в пурпурно-золотых доспехах.